Миша, Миша, Миша, к вам актриса приехала в гости, приходила, сказала, завтра зайдет. Спасибо. Миша, к вам такая актриса в гости приходила. Красивая блондинка, Люда зовут, москвичка, сказала, завтра зайдет. Спасибо. Дядя Миша, к вам актриса в гости приходила. Сказала, завтра зайдет. Гена, иди гуляй. Дядя Миша, правда она не актриса, она спортсменка? Нет, актриса. Нет, спортсменка. Актриса, спортсменка. А за гулях была. Нет, на москвиче. Дети, гуляйте. Миша, Миша, на тебя актриса приходила, такая красивая, сказала, завтра зайдет. Миша, ты на здоровьечко не жалуешься? А что вдруг, слышь? Миша, красивая такая, вот голос сыпнет, видимо, дождь пойдет. Миша, красивая такая, ее Люда зовут. Она не то на москвиче проезжала, не то на жигулях. Я марку не разглядел. Я с утра марку не разглядываю. У меня марка с утра не разглядывается. Миша, красивая такая, помню, Люда зовут. Вот голос сыпнет. Миша, как у меня сыпнет голос, так дождь идет. Слышишь, красиво. Я тебя охарактеризовал ей, как только можно было тебя хорошо охарактеризовать со всех сторон. Я тебя охарактеризовал. Знал со всех сторон одинаково. Вот голос сыпет. Миша, дай пару копеек, чтобы дождя не было. Дядя Миша, ее Люда зовут. Иди гуляй, я сказал. Миша, к вам актриса приходила? Да. Она такая красивая? Да. Ее Люда зовут? Да. Она такая блондинка? Да. Она сказала, что завтра она была не то на москвича, не то на жигуляк. Я не разглядел. Миша, она завтра в это время зайдет. Вы в это время будете дома? Да, я буду. Миша, мы все будем, так что не волнуйтесь, мы ее все встретим. Дядя Миша, ее Люда зовут. Иди гуляй, сказал. Миша. Да тебя такая баба заходила. Я с ней так тихо поговорил, чтоб твоя баба не слыхала. Ты же знаешь эти бабы. Я ж по себе знаю. Позапрошлой ночью моя верещала, как порося. Она мне заколку в бруках нашла. Миша, я тебя поздравляю, красавица. Люда зовут. На москвиче приезжал. Миша, днем у нас дома никого. Ключи и я в твоем распоряжении. Дядя Ваня, это деловое. Ну да, деловое. А я что говорю, что это баловство? Пропади оно пропадом. Миша, красавица, до 17 ключей твои. Я тебе желаю и пуха, и пера. А меня к черту. В Одессе